Я серьезно. Если бы устраивали соревнования по этому делу, я заняла бы первое место. Я кивнула и направился к домику мастера Линя. Постучав в дверь, я услышал его низкий голос. «Входи, Кит». Зайдя внутрь, я застал мастера за столом. Практик изучал какие-то документы, но, увидев меня, отложил их в сторону. «Мастер Линь», я коротко поклонился. «Хорошо, что ты зашел. Я как раз хотел с тобой поговорить. Садись, если вы не против». «Сперва я». Я сел напротив него и начал объяснять. Рассказал о письме от Роя и о том, что мать переехала к Самиру. Признался в своих опасениях, я не знал, что с ними происходит, это беспокоило меня. Рассказал еще и о своем желании навестить родной город. Мастер Линь слушал внимательно, не перебивая. Когда я закончил, он поднялся со стула и подошел к шкафу у стены. Открыв один из ящиков, он достал несколько свитков и вернулся к столу. «Эти отчеты пришли вчера», — сказал он, раскручивая один из свитков. Пробежавшись глазами по тексту, начал зачитывать. «Твоя мать действительно переехала к твоему брату в Вейдаде. Судя по всему, дом они сейчас сдают. Твой брат сейчас пытается заработать на жизнь для них обоих, но у него проблемы с твоим дедушкой. Я напрягся. А что именно произошло? Твой дед использует свои связи в Вейдаде, чтобы перекрыть твоему брату доступ к работе. Он следит за тем, чтобы с Самиром не вели дела. У твоего брата пока есть накопления, и хватит их еще на пару месяцев. С Переем могут побеседовать, но наши возможности в Вейдаде ограничены, а твой дед – не последний человек и знаком с верхушкой школы небесного гнева. Так что мы можем ограничить его в правовых рамках. Он не сможет нанести прямой вред твоей семье, но я не могу отдать приказ, чтобы твою мать устроили на работу, а с твоим братом начали заключать контракты. Я сжал кулаки от злости. Я ни разу не видел своего деда, но у меня было достаточно причин, чтобы ненавидеть его. Если хочешь, можешь отправить Самиру или матери деньги через меня, предложил мастер Линь. Это будет быстрее и безопаснее, чем отправлять их посылкой. Я кивнул. Да, думаю, так будет лучше. Спасибо вам. Мастер Линь отложил свиток и сложил руки на столе. А насчет твоей отлучки? Хм, могу устроить тебе командировку через месяц, но давай мыслить шире. Как ты смотришь на то, чтобы наведаться в столицу вместе со своим отрядом? Я удивленно посмотрел на него. В столицу? Зачем? Для закупки ингредиентов для твоего прорыва на следующий ранг, пояснил он. По пути ты сможешь заглянуть в Вейдаде и разобраться с делами своей семьи. Разве ингредиенты нельзя купить здесь? Спросил я осторожно. Я думал, секту хорошо снабжают. Мастер Линь кивнул. Да, у нас есть все необходимое для учеников твоего уровня. Но это, скажем так, лучшие из среднего качества. А для прорыва я бы советовал брать только самые лучшие ингредиенты. Это увеличит твои шансы на успех и минимизирует риски побочных эффектов. Он сделал паузу и добавил. Есть три ключевых компонента для твоего прорыва. Сердце духовного монстра ранга вожака, трава лунной росы. Она растет только в предгорьях рядом с Лианхчжоу, и огненные кристаллы. Их можно добыть в пещерах неподалеку от столицы. Первые два ты можешь попытаться найти по пути в столицу, а третий купишь уже там. Я задумался над его словами. Это звучало логично. Поездка в столицу позволила бы мне не только решить семейные проблемы, но и подготовиться к прорыву на следующий ранг. Хорошо, мастер Линь, сказал я наконец. Вы правы. Он одобрительно кивнул. Отлично. Тогда будь готов отправиться в путь, а пока займись тренировками и учебой. Я снова поклонился и вышел из его кабинета. Глава 21. Прожитая старость не прошла бесследно. Мысли все возвращались к Игнату. Вроде бы и обычный человек, недовольный своей жизнью, а кто всецело и всегда доволен. Стандартная ссора с сыном, а кто с родными не ссорился. А все же что-то внутри цепляло. Тренировался с копьем, а мысли возвращались к 40-летнему старику. Пытался медитировать в попытке взять 30-й балл у медитации, и снова Игнат. Не отпускало меня прошлое, грызло понимание, мне выдали такой добряк, как вторая жизнь, так может, нужно передать добро другим, да не в каком-нибудь абстрактном будущем, где я обязательно всех облагодетельствую, ага, а сейчас, сделать жизнь конкретных людей лучше. Я все думал, думал и думал, как наладить жизнь Игната и таких же стариков, как он, людей, которые тоскуют по прошлому, но при этом не утратили огонь в душе, кто готов изменить свою жизнь, жаждет чего-то нового, но просто не знают, как этого нового добиться, или просто боятся сделать первый шаг. Причем пытался найти такой вариант, где и я не останусь в минусе, и получу что-то соразмерное моим тратам, времени и работе. Хотелось не только помочь старикам, но и самому остаться в плюсе, а не прослыть блаженным добряком. И вот, наконец, идея оформилась. Не было проблемы сделать из стариков практиков, был один эликсир, дорогой, но невероятно эффективный. Его использовали в школах, сектах, культах практиков, таких, как Школа Небесного Гнева, например, кто набирал детей и брал за обучение деньги. Дети, выпившие этот эликсир, за несколько дней становились практиками первого уровня закалки. По сути, это был невероятно насыщенный энергией эликсир, дававший стартовый толчок к силе. Неудивительно, что его использовали в школах. За те деньги, которые родители платят за обучение своих отпрысков, школа просто обязана показать результат. Никто не хочет услышать через полгода: ваш сын все еще слаб, и мы не знаем, что с этим делать. Этот эликсир я планировал использовать в начале своей задумки, его же, кстати, я планировал дать матери при посещении Вейдаде. Но все оказалось не так просто. Во-первых, цена. Готовый эликсир стоит около 2 золотых за флакон. Это огромная сумма, тратить которую я не готов. К счастью, я нашел способ сэкономить. Купил ингредиенты и приготовил его сам. 3 золотых монеты, и у меня 6 порций. Но это все равно были серьезные вложения, и нужно еще подумать, как я эти вложения уберегу. И такие траты — только начало. Каждого старика нужно будет провести через курс омолаживающих зелий. Практик, у которого прихватило спину во время тренировок, или невыносимо ноют колени от погоды, это смех один. Если уж делать из них охранников, а именно такие у меня роятся мысли, то без здоровья тут никак. Во-вторых, у эликсира были побочные эффекты. Я не уверен, есть ли они у оригинала. Я воссоздал рецепт по неполному описанию, и более чем уверен, Крайслеры отточили его до максимума, но, думаю, и у их варианта есть недостатки. Все-таки знающие люди предпочитают самостоятельно становиться практиками. Конечно, это тоже непростой путь. Кит Вон лет 5 пытался медитировать и тренироваться, прежде чем достиг первого ранга закалки. Хотя результата долго не было, скорее из-за недостатка знаний и ошибочности тренировок. Эликсир прорыва на ранг закалки помогает человеку стать практиком первого уровня ранга закалки. Дебафы: длительная слабость, головокружение, судороги, временная потеря чувствительности пальцев рук, повышенная раздражительность и вспышки агрессии. Старикам с их и так не самыми хорошими нервами и здоровьем это могло создать дополнительные проблемы. С другой стороны, они станут практиками, и это того стоит. Еще один нюанс: даже с эликсиром становления практиком, это только первый шаг. Дальше нужно тренироваться, развивать свое тело и дух, и я не знаю, захотят ли старики медитировать или выполнять упражнения по усвоению энергии. Ладно, теперь снова возвращаюсь к своей идее. Первым делом я подумал о том, где все это реализовать, и как использовать новоиспеченных практиков в своих интересах. Моя первая мысль была такой: построить базу где-нибудь в лесу, уединенное место, где никто не будет мешать, где можно растить духовные травы. Но достаточно поразмыслив, понял: это плохая идея. В лесу слишком много людей. Сборщики трав, охотники, да и банды, разделившие лес, часто хозяйничают на опушке. Чудо, что драконицу до сих пор никто не нашел. Ее бы вообще переманить куда-нибудь подальше, в менее приметное место. Только как? Это ведь не курица, которую можно взять под мышку и пересадить в другой курятник. Да еще и кладка добавляет проблем. Ящерица меня к яйцам больше не подпускает ни с зельем верности, ни с манипуляцией памяти, ни без них. Чем дальше я думал об этом, тем яснее становилось: строить базу рядом с особняком – плохая идея. Да и вообще в лесу – совсем не вариант. Даже если уйти глубже в чащу, люди все равно там ходят. На теплицу рано или поздно кто-нибудь наткнется. Как и на особняк, к слову, я уверен, до момента, когда драконицу обнаружат, остались считанные месяцы, а может, даже недели. После утренней тренировки я решил задержаться. Пока остальные из группы расходились, я поспешил к наставнику Зуга. У мужчины, судя по всему, были свои дела. Он куда-то торопился и покосился на меня хмуро, но это меня не смутило. Я догнал его и, шагая рядом, задал вопрос: наставник Зуга, помните, вы водили нас на испытание на остров посреди реки? Ну, бросил он, не глядя на меня. Чей он? Продолжил я. Зуга хмыкнул, не сбавляя шага. Да ничей. Все, не мешай, Кит, и шагнул в узенький проулок между заборами домиков. Этого ответа мне было достаточно. Остров не принадлежит секте? Отлично. Я направился к дому мастера Линя. Стоит обсудить свою идею с ним. Все-таки дело важное. Лучше согласовать его с кем-то повыше и заручиться их поддержкой. Добравшись до дома мастера Линя, я постучал в дверь. Ждал пару секунд, но ответа не последовало. Тогда я постучал снова, чуть громче. Тишина. Видимо, мастера нет дома, либо я его уже настолько заколебал своими вопросами и просьбами, что он, почувствовав мое приближение, ушел в глубокую медитацию, скрывая давление своей силы. Я огляделся, надеясь увидеть кого-нибудь из слуг или учеников, но вокруг никого не оказалось. Решив не терять времени, я отправился на поиски. Сначала я обошел ближайшие здания секты, спрашивая у слуг, не видели ли они мастера Линя. Большинство лишь пожимали плечами или отвечали что-то вроде «Не знаю, может быть, в дальнем саду или попробуй поискать у библиотеки». В конце концов, после добрых 20 минут поисков, я почувствовал легкое давление ци и, шагая навстречу ему, наткнулся на мастера у небольшого пруда неподалеку от главного зала секты. Старик сидел на камне, держал небольшой свиток в руках и казался полностью погруженным в свои мысли. Я подошел ближе и поклонился. «Мастер Линь», он поднял глаза и вздохнул. «Кит, что-то случилось?» «Нет-нет, ничего срочного. Просто хотел обсудить с вами одну идею». «Говори», — сказал он спокойно, отложив в сторону свиток. «Не будет ли секта против, если я займусь выращиванием духовных трав подальше от города? Я хочу для этих целей найти практиков первых уровней закалки. Готов давать секте десятую часть за возможность действовать под ее эгидой». Мастер Линь прищурился. «Кит, вот давай без этих пространных формулировок. Что конкретно ты хочешь сделать? Дай мне полный расклад того, чем ты хочешь заняться». Я кивнул и подробно изложил план. Организовать на острове посреди реки базу для выращивания духовных трав. Найти стариков-практиков, дать им эликсиры прорыва и зелья для улучшения физической формы. Все это под покровительством секты, с обязательной десятой частью дохода в ее пользу. Мастер Линь слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. Когда я закончил, он задумчиво потер подбородок. «Это довольно серьезное мероприятие. Я не вижу в нем ничего предосудительного или опасного для секты, но лучше прежде поговорю с настоятелем, а потом передам тебе его решение». «Идет, конечно, мастер Линь. Спасибо за уделенное время». После этого я отправился на занятия. День шел своим чередом. Тренировки, медитации. Но спустя пару часов меня нашел взмыленный слуга из резиденции мастера Линя. Он торопливо подошел ко мне между занятиями и чуть ли не скороговоркой выпалил. «Мастер Линь сказал передать вам, вы можете заниматься этим делом. Настоятель не против». Я поблагодарил слугу. Следующее занятие, которое вела Мэйлань, почти полностью прошло мимо меня. Женщина объясняла тонкости построения печати, и я честно пытался сосредоточиться, но то и дело понимал, что мысли мои занимают планы, расчеты, остров, выращивание трав, строительство базы, беседы со стариками. Я нервно постукивал пальцами по столу. Мысли метались между оптимизмом и сомнениями. А вдруг не получится? А если денег не хватит? А не переоцениваю ли я свои силы? Занятие тянулось бесконечно долго. Тогда я уже расслабился и решил не запоминать материал, все равно безуспешно, пересмотрю воспоминания об уроке перед сном. Как только Мэйлань объявила конец урока, я тут же вскочил с места, схватил свои вещи и выбежал из аудитории. Тетради положил на стол в комнате, схватил дождевик и помчался в мастерскую плотников. Когда я добрался до ангара, где работали столяры и плотники, меня сразу окутал густой, терпкий аромат свежего дерева. Приятный, привычный по прошлой жизни запах. Я толкнул дверь и оказался в неплохом цеху деревообработки. Внутри царил оживленный беспорядок. Плотники сновали туда-сюда, кто-то с грохотом передвигал доски, кто-то сосредоточенно строгал заготовку, а в дальнем углу двое мужчин оживленно спорили, размахивая руками над чертежом. Пол был усеян мелкими опилками и стружкой, которая хрустела под ногами, а в воздухе плавали крошечные пылинки, переливаясь в лучах света, пробивающихся сквозь грязные окна. Шумели пилы, в том числе, похоже, и циркулярные, на кристаллах, стучали молотки, кто-то кому-то что-то говорил, перекрикивая шум, но я почему-то чувствовал себя словно дома. Если бы знал про них раньше, заказал бы мебель для массажного кабинета здесь. Я двинулся вперед, стараясь не мешать рабочему процессу и пытаясь найти кого-то бездельничающего. Мужчины вокруг были одеты просто, но практично. Холщовые рубахи с закатанными рукавами, штаны с потертостями и кожаные фартуки, покрытые пятнами смолы и прилипшими опилками. На их руках виднелись мозоли и царапины, следы долгих часов работы с деревом. Я почувствовал себя немного неуместно в своей чистой форме секты, но постарался не показывать этого. Оглядевшись, я заметил невысокого мужчину с густыми бровями и мощными руками. Он сосредоточенно осматривал деревянную заготовку. «Пожалуй, его и спрошу». Я подошел ближе, стараясь перекричать шум. «Извините, эй, уважаемый». Мужчина поднял взгляд от заготовки. «Мне нужен бригадир», добавил я чуть громче. Он прищурился, посмотрел на знак секты на моей груди, затем переспросил. «Стайслан, что ли?» «Да, наверное. Вон туда иди, через ту дверь. На заднем дворе его найдешь. Его здесь нет, значит он там, курит свою трубку». Я поблагодарил его и направился в указанном направлении. На крыльце, выходящем на задний двор, действительно стоял мужчина лет 35, широкоплечий, с густой бородой и огромными руками, настоящими лапищами. В одной ладони он держал крохотную трубку, из которой лениво поднимался дымок. «Вы Стайслан?» – спросил я. Мужчина повернул ко мне голову и смерил взглядом с головы до ног. «Практик, меня зовут Кит». Я протянул ему руку. Стайслан ухмыльнулся и пожал мою руку, давить не пытался, но моя ладонь полностью утонула в его лапище. «Ну, слушаю тебя, парень, чего тебе надо?» Я вдохнул поглубже и начал объяснять свой план. Строительство базы на острове. Я описал необходимые постройки. Жилое помещение для 10 человек с кухней, отдельное помещение с печью для сушки всякого, небольшой сарайчик для кур, дровяник. Стайслан слушал внимательно, иногда кивая или хмыкая. Когда я закончил, он задумчиво потер подбородок. «Стройка в дождливый сезон выйдет дороже», — сказал он наконец. «Парень, оно тебе прямо срочно нужно? Если нет, можно и позже начать. Но в принципе это реально, и вы сейчас не заняты?» «Реально», — кивнул он. Поднес мундштук ко рту, затянулся так, что табак в чаше трубки зашипел. «И свободные работники у нас есть», — выдохнул он с дымом. «Я даже могу договориться с Прокопом, капитаном волнореза. Может, видал его суденышко на речной пристани, он доставит материалы и нас к острову, и он же потом заберет обратно. Давай договоримся с ним, чтобы он нас завтра туда отвез», — предложил я. «Осмотрим остров, определимся, что и где строить. Расскажи еще раз, что конкретно собираешься там ставить». Я повторил свой план более подробно. Стайслан кивнул несколько раз подряд и угадал. «Травы будете выращивать?» «Да, под патронажем секты», — подтвердил я. «Можно, можно. Думаю, за месяц построим все как надо». «Долго?» — протянул я недовольно. «На самом деле это было быстро, но мне хотелось еще быстрее». Стайслан усмехнулся. «Если нужно побыстрее, можно и за пару недель сделать, но выйдет дороже». «Насколько дороже?» «15 золотых», — огорошил меня бригадир. Увидев мое ошарашенное лицо, он добавил. «Разумеется, с учетом материалов, спешки и аренды судна, Кит, за качество ручаюсь. Да и вообще, если удастся сэкономить, разницу я верну». На последнюю фразу я даже внимания не обратил. Сколько работал на стройках, еще ни разу не сталкивался с ситуацией, когда ремонт или строительство выходили дешевле ожидаемого. Случаи, когда укладывались в запланированный бюджет, были редкие и необычны, а фраза о том, что может, даже дешевле выйдет, звучала очень часто. Иногда и от меня. Задумался, потарабанил пальцами по столу. 15 исцелений у мастера Рика, хах, такой суммы у меня в наличии не было, за все время я накопил всего 11 золотых, зато потратил на ингредиенты, эксперименты с зельями и кормежку дракона около 20 золотых. Обдумав ситуацию, сам удивился, понимая, что достать еще 4 золотых я могу. Не сразу, придется попросить Лиссу, Апеле, братьев Кимов, Гарруса и прочих, Жула и так трудится, а самому, безостановочно варить зелья, но за неделю готовки эликсиров, и их продажу через лавку мастера Столивара, я могу до 15 золотых свои накопления догнать. Договорись с капитаном Прокопом, чтобы завтра часов в 5 он свозил нас на остров, попросил я. Осмотрим местности и определимся с планом строительства. Стайслан кивнул одобрительно. Ладно, парень, завтра утром зайди сюда, расскажу о договоренности с Прокопом. Утром не получилось бы, занятия, но время мы легко согласовали. Все складывалось более чем удачно. Теперь, дело за малым, бормотал я, шагая по узким улочкам к окраине города, и пытаясь не навернуться на скользкой грязи, найти тех, кто готов рискнуть и изменить свою жизнь. Я остановился у серого двухэтажного барака, отер грязь с подошвы сапога о край испачканного крыльца, прошел мимо старика, курившего трубку, и пошагал к двери, где жил Игнат. С ним я уже имел дело, и я надеялся, что и сейчас он сможет мне помочь. Пройдя по скрипучим половицам до нужной двери, я постучал. На пороге появился Игнат. Его лицо выглядело измученным, под левым глазом красовался синяк, но в глазах горел огонек интереса. «Господин практик», — удивился он, — «что вас сюда привело?» «Да заходите, заходите». «Нет-нет, не разувайтесь, господин практик, тут и так грязно». «Дело есть, Игнат», — ответил я, не теряя времени. «Мне нужны люди». Следующие 5 минут я объяснял, какие именно люди мне нужны. Такие, кто готов год поработать ради того, чтобы изменить свою жизнь. Еще лучше, если они будут знать толк в посевах, растениях, или уметь держать копье. Игнат нахмурился, хлопая глазами, словно не до конца понимая мои слова. «Взамен я предлагаю деньги и могу поправить ваше здоровье», — добавил я, пристально глядя ему в глаза. Я был уверен, что он ухватится за предложение обеими руками, но Игнат задумчиво почесал затылок и пожал плечами. «Ну, могу собрать людей, господин Кит, но не обещаю, что они согласятся работать на вас. Просто приведи их сюда, а я попробую их убедить». Игнат кивнул и ушел куда-то вглубь барака. Как и в прошлый раз, я сел на единственный стул, тут же заскрипевший подо мной, и лениво ждал стариков. Прошло около получаса, прежде чем дверь снова открылась. В комнату начали заходить люди, пожилые и не очень, с усталыми лицами, как с простыми, так и с плутоватыми взглядами, все как один в потертой и выцветшей одежде. Они гудели, тихо переговариваясь между собой, на меня посматривали недоверчиво. В комнате стало тесно, внутрь набились человек 20, кто-то остался стоять в дверях, люди стояли даже в коридоре, прислонившись к дальней стене. Я поднялся со скрипучего стула, сидеть перед толпой стариков было неудобно и слишком высокомерно. Я обвел их взглядом и начал говорить. «Меня зовут Кит. Может, кто-то из вас уже слышал обо мне, я уже работал с Игнатом. Я практик секты тьмы и занимаюсь созданием зелий, в том числе и таких, которые могут укрепить тело и вернуть утраченные силы». Люди переглянулись, кто-то недоверчиво хмыкнул. «Слишком молоды вы, господин, для зельевара». «Зельевары бывают разные», — спокойно ответил я. «Если талант варки зелий зависит от усов и бороды, то тут мне не повезло». Мужчина, подметивший мой возраст, криво улыбнулся, но не ответил. «Так чего ради вы нас позвали?» — спросил кто-то из-за спин первого ряда. «Что делать нужно будет? Я предлагаю вам сделку. Год работы в обмен на здоровье и силу. Нужны люди, которые будут выращивать духовные травы неподалеку от города и защищать их от тех, кто захочет поживиться чужим добром. Работа не из легких, но награда стоит того. Защищать? Это что же, драться придется?» — спросил один из стариков с седой бородой. «Мы, так-то, не те люди, которые, стал быть, подходит. Если потребуется, придется и драться», — спокойно ответил я. Шум в комнате усилился. Люди начали перешептываться, обсуждая мои слова. Видно было, что многие из них сомневаются. Наконец толпу растолкал Игнат. Мужчина встал в первый ряд и поднял руку, прося тишины. «Вы правда вернете здоровье тем, кто согласится, господин практик?» «Всего лишь за год работы», — я посмотрел ему прямо в глаза. «В прошлой договоренности я тебя не обманул, Игнат, и сейчас не обману. Верну здоровье и буду выплачивать по 4 серебрика каждый месяц. Кто не верит, волен отказаться. Никого не принуждаю». Эти слова произвели эффект, но не тот, на который я рассчитывал. Люди переглядывались, недоверчиво качали головами и ухмылялись. Больше половины собравшихся один за другим покинули комнату, тихо бормоча себе под нос что-то вроде «сказочник» или «чушь какая-то». Дверь закрылась. В комнате осталось 9 человек, смотревших на меня с интересом и ожиданием. «Может, расскажете подробнее, что нужно будет делать, господин практик?» — снова подал голос Игнат. «Хорошо», — кивнул я ему. «Вам нужно будет выращивать духовные травы по инструкциям, которые я вам составлю. Это требует терпения и аккуратности. Я напишу вам все подробно. А если мы читать не умеем, перебил меня мужчина с нездоровым темным лицом и глубокими морщинами на лбу. Я замолчал на мгновение, обдумывая ответ. «Тогда научитесь. У вас будет достаточно времени для этого. Кто-нибудь из вас умеет читать?» Один из стариков поднял руку. Худощавый мужчина с очками на носу и внимательным взглядом. «Я писарем был». «Отлично. Ты будешь наставником для остальных. Обучишь их грамоте и письму, чтобы каждый мог изучить инструкции. Учиться в таком возрасте?» Покачал головой Игнат. «Да куда уж нам. Скоро вы обнаружите в себе такие изменения, что учеба покажется самой легкой задачей». Люди переглянулись между собой, но никто больше не возразил вслух. «Скажу честно, если бы у меня была возможность нанять крепких молодых наемников, я бы сделал это», — соврал я. «Но это стоило бы мне намного дороже. Мне проще наварить зелий для вас и вернуть вам силу, чем платить тем, кто уже крепок телом и имеет опыт драк. К тому же, сперва я сделаю из вас практиков, из тех, кто согласен». «Практиков?» – переспросил кто-то из них с удивлением. Я кивнул. «Да, но только тех, кто согласится. Отработать зелье придется годом работы или выплатой 2 золотых за потраченное зелье. Не знаю, что произвело впечатление. Мой спокойный тон, уверенный голос, или признание собственной меркантильности, но только теперь люди начали проникаться. Не скажу, что они видели во мне лидера, но надеюсь, что хорошего работодателя, который точно заплатит им деньги, люди увидели». Глава 22. Я стоял у борта корабля, вдыхая свежий, прохладный воздух. Ветер играл с моими отросшими волосами, иногда заставляя меня прикрывать глаза, чтобы не слезились. Я надвинул капюшон еще ниже, чтобы ветер не бросал в лицо морось. Вода за кормой бурлила и пенилась. Волны разбивались о лопасти огромных гребных колес по обе стороны судна. Сейчас колеса, как я понял из объяснений капитана, особо не задействованы, мы идем по течению, но именно они будут толкать наш небольшой кораблик вверх по реке на обратном пути. На корабле мне было интересно все. Я расспрашивал капитана и 2 матросов обо всем, что только приходило в голову. Стайслана не трогал, мне с ним еще работать. А сейчас, через 2 часа после отплытия, Паутихой наслаждался мерным плеском воды, скрипом дерева и негромким гудением механизмов. «Стайслан, а что приводит эти колеса в движение?» – спросил я, повернувшись к плотнику. Тот стоял рядом и, опершись на поручень, лениво наблюдал за пейзажем, набивая табаком трубку. Пытался прикрыть табак от мелкого дождя, ругался, но почему-то отойти от борта под крышу и набить трубку там не спешил. Энергетические кристаллы, размером с голову, представляешь? «Самая ценная вещь на этом корабле, зараза!» Я удивленно посмотрел на него, но прежде чем успел что-то сказать, вмешался капитан. Он стоял спиной к нам, у рулевого штурвала. «Господа», — сказал он с легкой хрипотцой в голосе, не оборачиваясь к нам, «я бы предпочел, чтобы вы прекратили говорить о ценности всего, что есть на моем корабле. Это не лучшая тема для обсуждения в пути, не добавляет доверия, знаете ли». Стайслан только хмыкнул. Я снова обернулся к реке. Берега медленно проплывали мимо нас, заросшие низкими ивами, кустарником и камышом. Местами вид открывался на поля, изредка я видел нависающие над водой скалистые выступы. «Когда ты решил заняться плотницким делом?» – спросил я строителя после паузы. «Когда жил в Байшине. Это городок на юге, на морском побережье. Может, слышал, там соль добывают?» «Слышал краем уха», – ответил я. «И что там?» «Да всякое», — он усмехнулся. «Меня в эту профессию отец притащил. Помню свою первую стройку. Огромное такое здание посреди города строили, чуть ли не с замок размером. Весь город участвовал. Кто не умел строить, таскал песок, блоки. Кто умел, тесал эти блоки, поднимал на стену и укладывал. Там и приобщился к семейной профессии. А однажды заказали нам сделать плавучую платформу для ловли рыбы. Представляешь?» Из этого рассказа я вынес свой вывод. У моря есть город, у людей есть корабли, значит, по морю ходит суда, спросил я. Стайслан рассмеялся так громко, что даже капитан обернулся. Нет уж, рядом с берегом еще рыбачат люди, но вглубь вод не суются. Море, оно не для людей, парень. Там иной раз из глубин такие твари всплывают, размером с это судно, а может быть, с целый город, если старики не брешут. В море своя жизнь, там водоросли всякие растут, их едят мелкие твари, тех пожирают крупные твари, а тех еще крупнее. Мужчина достал какой-то металлический предмет, по форме напоминающий оружейный патрон, придавил его основанием табака и затянулся трубочкой. Зашипел табак, а Стайслан удовлетворенно хмыкнул и выпустил клуб дыма. Тем временем на горизонте начал проступать из-за пелены дождя остров. Сначала он показался просто темным силуэтом вдали, но постепенно его очертания становились все четче. У подножия острова раскинулись заросли бамбука, за ним лесочек, темно-зеленый и дикий, явно не тронутый человеком. За деревьями возвышалась обломанная скала. Вот и он, пробормотал я себе под нос. Стайслан тоже заметил остров и обернулся ко мне. «Ну так что ты там собираешься делать?» — спросил он невзначай. «Ну, с постройками, имею в виду. Нашел, кто работать там будет. У меня просто есть знакомые ребята, весьма трудолюбивые». Я пожал плечами. «Да я сам пока не знаю, и если честно, не решаю ничего. Настоятель наш, Свен Дэй, все это дело будет курировать. Может, решит отправить туда пару практиков ранга пробуждения, а может, команду наемников. Насчет того, что там будет вроде как собираются выращивать черепоцветы по берегу. Это такие мясистые бутоны, которые...» «А-а-а», протянул Стайслан и отмахнулся. Его интерес к разговору явно угас при упоминании практиков ранга пробуждения. «Вот и гадай, что это? Спонтанный интерес или желание поживиться чужим добром?» Корабль продолжал двигаться вперед. Остров приближался медленно, но неуклонно. Наконец, спустя минут 20, капитан, стоявший на корме, скомандовал что-то своим людям, и те начали суетиться, готовя якорь. Я еще раз осмотрел громаду острова. Густой лес подступал почти вплотную к берегу, а за ним виднелись скалистые утесы. Небо над островом было затянуто серыми облаками, а под кронами будет и того темнее. «Ну что, готов?» — услышал я голос Стайслана за спиной. Мужчина тоже накинул на голову капюшон потертого плаща. «Ага». С плеском якорь, привязанный канатом, упал в воду. Начал разматываться барабан. Корабль резко дернулся, остановившись. Капитан снова скомандовал своим людям, и вскоре одна из лодок была спущена на воду. Мы со Стайсланом спустились по веревочной лестнице следом за матросом, крепким парнем, который выглядел так, будто мог голыми руками выкорчевать дерево. Он был габаритами со Стайслана, причем оба не были практиками и по силе до меня не дотягивали, это было малость забавно. Матрос молча занял место на веслах и начал грести к берегу. Вода вокруг лодки была мутной, с легким зеленоватым оттенком. Течение было сильным, как я и помнил. Я указал мужчине на камни, скрытые под водой, и указал, как лучше дойти до берега. Тот отреагировал на мои советы ровно никак, но лодка чуть изменила ход. Чем ближе мы подходили к берегу, тем сильнее чувствовался запах сырости и гнили. Он исходил от густого леса, который начинался сразу за полосой песка. «Неплохо тут у вас», — пробормотал Стайслан, глядя на черепа, насаженные на копья. «Прямо как в сказке, мрачный. Чье произведение, не знаю», — ответил я на вопрос Стайслана, пока лодка скользила по воде к самому берегу. «Но если мешает, можно убрать». Днище шоркнуло о песок, лодка проскользила еще метра полтора и остановилась. Я первым выпрыгнул наружу, очутившись по щиколотку в воде, но я не обратил на это внимания. Мельком глянул на копья. Черепа выглядели старыми. Кости потемнели от времени и сырости, а ржавчина на копьях превратилась в бурые пятна. Я не задавался вопросом, кто их сюда поставил и зачем. Осмотрел берег, но следов не увидел. Бамбук стоял стройной стеной, протоптанных тропок тоже не видно. Не похоже, что кто-то отмечал свои владения. «Убрать?» – переспросил он с усмешкой. «Да пусть стоят. Может, это духов отпугивает или придает острову отличий». Его слова прозвучали легко и беззаботно, но я заметил, как бригадир обходит черепа стороной, стараясь держаться подальше от зловещих копий. Его бравада была лишь напускной. Мы прошли через заросли бамбука и вышли к лесочку. Высокие деревья переплетались кронами так плотно, что сквозь них почти не проникал свет. Под ногами виднелись корни и мох, а где-то в глубине слышались шорохи листвы и приглушенное карканье. «Ну, пойдем», — сказал я Стайслану. Оставшийся у лодки матрос проводил нас взглядом. Мы углубились в лес, и запах хвои и сырого дерева сразу окутал нас. Под ногами хрустели ветки и мягко пружинил мох. Стайслан шел впереди, набивая в трубку новую порцию табака. Я оглядывался по сторонам, щурясь и пытаясь прикинуть, где лучше ставить домик. «Тут можно сэкономить на материалах», — вдруг сказал мужчина, отвлекаясь от трубки и обводя рукой деревья вокруг нас. «Лес сам пойдет в дело. Смотри, какие стволы, ровные, крепкие. На балки и стены пойдут идеально. В его словах была логика. Деревья действительно выглядели прямыми, крепкими, однако сырые, только на времянки пойдут, никак не на хорошие постройки. Я покачал головой. «Не нужно», — сказал я твердо. «Пусть остается как есть». Внутри меня вертелась мысль, которую я не мог до конца сформулировать. «Конечно, стройка или проживание людей на острове будут обнаружены. Проезжающие мимо люди заметят дым из печных труб, увидят людей на берегу или услышат шум работы. Но все-таки лучше свести к минимуму внимание к этой земле. Чем меньше следов мы оставим, тем спокойнее мне будет. Лучше деревья и печной дым, чем открытый вид на огороды». «Ты точно уверен?» — снова заговорил Стайслан, не оборачиваясь ко мне. «Это же просто деревья. Мы все равно их используем для дела». «Скорее всего», — в нем говорило нежелание возиться с доставкой материалов. «Уверен. Я хочу домик из нормального, сухого дерева». Стайслан хмыкнул и затянулся трубкой. Наконец мы вышли к подножию скалы. Каменная громадина возвышалась над нами. Старая, крепкая, покрытая пятнами лишайника и редкими кустами, чьи корни оплетали камень, ища щели. Я запрокинул голову и посмотрел вверх. «Поднимемся?» – спросил Стайслан, уже начиная искать удобный путь наверх. Я кивнул. Мне хотелось увидеть остров с высоты, хотелось понять его масштабы. Мы нашли подходящее место для подъема, но все равно нужно быть осторожным. Ноги то и дело скользили на мокрых камнях, а крутые уступы заставляли Стайслана глухо материться. Когда мы наконец добрались до вершины, передо мной открылся вид, который заставил меня замереть на месте. Остров раскинулся передо мной во всей своей красе. Ветер раскачивал сосны под нами, деревья едва слышно поскрипывали. Я обернулся в сторону реки. Мрачные, темные воды. Будто дождавшись, пока я обернусь к реке, сквозь серые, плотные тучи прорвалось солнце. Свет упал на реку, и в одно мгновение угрюмые воды ожили. Они перестали быть темными и пугающими, теперь река сверкала, как жидкое золото, переливаясь и играя бликами. Берега реки, только что суровые и холодные, тоже преобразились. Мокрые камни заблестели, и даже растущие на берегу деревья вдруг засияли миллионами капель на своих ветвях. Я не мог отвести взгляд. В этот момент я пожалел, что не умею рисовать. Если бы я мог, я бы запечатлел этот миг навсегда. Мы молчали несколько минут, наслаждаясь видом. Потом я повернулся к строителю. «Давай обсудим, где лучше строить». Вид со скалы открывался удивительный. Остров был как на ладони. Домик нужно ставить в лесу, ближе к реке. Хороший вид, это удобно, но вода рядом нужна больше. Готовить, стирать. Стайслан задумчиво поскреб щетину на подбородке. «Соглашусь, но лучше выбрать место метрах в 40 от берега. Помнишь, проходили проплешину, вон ту, видишь?» Ткнул он пальцем. «Там под мхом скала, камень. Именно туда я бы домик и поставил, на небольшом пригорке. Дровяник рядом с домом, там же хватит места и для сушильни. А курятник можно чуть подальше. Ежели вдруг какая скотина переплывет реку, есть немалый шанс, что прежде, чем на людей напасть, она озаботится курями». Мы окончательно утвердили план, где будет стоять дом, где разместятся сарай и дровяник, как лучше организовать сушильню. Даже место для туалета выбрали, все было продумано до мелочей, но, зная стройку, обязательно вылезут неучтенные мелочи. Я чувствовал трепет в груди и представлял, как это место оживет, изменится. Если, конечно, бригадир не сбежит с золотом, не убоявшись мести секты тьмы, или не произойдет ничего из целой кучи других неприятностей. «Ну что ж», — сказал Стайслан с легкой улыбкой, — «теперь осталось всего лишь построить все это». Я усмехнулся. «Да, осталось всего лишь построить. Начнем завтра», — добавил Стайслан, — «материалы перевезем сами. Справитесь, за твои деньги, справимся. Мои люди знают свое дело и не подведут». Когда мы возвращались к лодке, я достал подготовленные монеты. 7 золотых монет, весомая сумма. Задаток, протянул я монеты. Как и обсуждали, остальные 8 после завершения работы. Договорились, убрал мужчина монеты за пазуху. Завтра начнем. У лодки я обернулся. В груди разливалось странное чувство, смесь восторга и предвкушения. Скоро этот остров изменится. Люди будут работать бок о бок, строя нечто новое, значительное. Здесь появятся постройки, будут посажены духовные травы. Целый остров изменится потому, что я так захотел. Для многих людей перемены – это нечто пугающее. Они привыкли жить так, как живут, и любое отклонение от привычного уклада кажется им чем-то огромным, почти катастрофическим. Уволиться с одной работы и устроиться на другую, для них это целая революция. Пообедать в незнакомом кафе или пройтись с работы домой по другой улице – уже невероятные события. Такие люди любят стабильность. Им кажется, что мир вокруг незыблем, что переехать в другой город или на море побывать для них находится за гранью возможного. Возможно, из-за этого ощущения предопределенности им сложно разрушить порядок вещей вокруг них, уйти от гулящей жены или мужа, который колотит. Им кажется, что мир монолитен, неразрушим. Но мне нравится то, что происходит сейчас. Нравится чувствовать этот момент, когда делаешь шаг вперед и запускаешь цепочку событий, которые изменяют будущее. Пока я сделал не так уж много, если честно. Спас маму, победил старшего ученика на дуэли, дракона вон кормлю. Исчезни я, никто про меня лет через 5, кроме матери, и не вспомнит. Но сегодня, отдав 7 золотых задатка, я заложил изменения, которые затронут жизни десятка стариков, а потом, быть может, и жизни сотен других людей. Глава 23. Мы поднялись по лестнице на второй этаж особняка. Доски тихо скрипели под нашими ногами, но мы двигались не столь осторожно и напряженно, как при первых кормежках. Каждый из команды чувствовал изменившуюся атмосферу. Если раньше стены этого места казались неприветливыми, мы внимательно присматривались к каждой тени и шарахались от каждого шороха, особенно, узнав о драконе, то теперь все было иначе. Мы привыкли к дому, спокойно ходили по коридору, а громадный ящер больше не вызывал тревоги. Похоже, он свыкся с нами и перестал считать угрозой. Сперва мы выгрузили из рюкзака мясо, потом я налил в ведерко заживляющее зелье, разбавил его водой и поставил у мяса. В прошлый раз ящер выпил его. Правда, эффект мощного зелья на такой туше, если и был, то лишь косметический. Дракон поел, попил и ушел к гнезду. Тогда мы медленно пошли по этажу. Лапа дракона обросла новой чешуей, а вот старую мы сегодня собирали по всему этажу. На полу, в углах, в пыли, скопившейся под старыми шкафами, застрявшую между досками пола. Каждый кусок и кусочек чешуйки, каждый осколочек стоил серебра или даже золота. Больше ценились целые чешуйки, без скалов, но таких у нас не было. Зато было много других. Не знаю, кто дракона потрепал, но чешуи он скинул много. Глаза моих спутников горели алчным огнем. Это целое состояние, шептал Жулай, держа в руках крупную, размером с ладонь, чешуйку. Прям до фига. Он прищурился, всматриваясь в чешую, как в драгоценный камень. Лоб наморщенный, парень наверняка уже подсчитывает в уме, сколько сможет выручить. Остальные члены отряда тоже не скрывали своего волнения. Их руки дрожали, когда они поднимали драконью чешую с пола или осторожно вытаскивали ее из щелей в стенах, где дракон решил почесать лапу. Я смотрел на все это с равнодушием. Да, золото – это неплохо, но это всего лишь золото. Деньги – это хорошо, но не более. Во всяком случае, это не повод всматриваться в каждый кусок чешуи. Я не выдержал. Жулай, давай ты потом тщательно их оценишь, предложил я. Вообще, не знаю, как вы, но я хочу поскорее закончить с этим и убраться отсюда. Команда зашевелилась. Чешуйки полетели в мешок, стоящий посреди коридора. Еще минут 10 мы выискивали драконьи ценности, всецело погрузившись в дело, а потом я решил поднять давно назревший вопрос. Послушайте, вам не кажется, что дракона пора куда-то уводить, или попробовать отдать его секте? Жулай оторвал взгляд от очередного кусочка чешуи, который он бережно переворачивал в руках. О чем ты? Пробормотал он, даже не глядя на меня. Сиона и Апели были не менее удивлены. Лисса встала с пола, откуда она выковыривала кончиком ножа крохотную чешуйку и, скрестив руки на груди, принялась сверлить меня взглядом. С ней я уже этот вопрос обсудил, и она уже свое мнение сообщила о том, что мы не единственные, кто мог найти этот особняк. Может, этого дракона кто-то видел или увидит. Знаете, весьма сложно доказать свое право на дракона. Команда переглянулась, но я видел в их взглядах не столько беспокойство, сколько непонимание. «И что ты предлагаешь?» – спросил Апели. Его голос звучал скучающе, словно он уже заранее решил, что не согласится с любым моим предложением. «Надо придумать способ переселить дракона», – повторил я. «Ты смеешься?» – Жулай улыбнулся сам. «Это тебе не курица, которую можно сунуть в клетку и перенести. Да из чего ради нам этим заниматься? Вы правда думаете, что можно спокойно продать находки и не привлечь внимания? Какого бы торговца мы ни выбрали, В секте и Циншуе уже завтра появятся слухи. Дальше за нами станут следить, и если даже мы окажемся невероятно скрытными, кто-нибудь целеустремленный прочешет лес. Кстати, при таком развитии событий дракона в любом случае найдут, куда бы мы его ни спрятали. «Слушай, мы здесь не для философствований», — устало сказал Жулай. «Мы нашли дракона, мы обсудили, что с ним делать. Брать с живого ресурсы. Именно ты, кстати, убедил нас это делать, и мы берем. Что ты еще хочешь от нас? Дракона надо переселять. Либо с вашего одобрения, либо без него. Я планирую поговорить с мастером Линем, чтобы секта тьмы взяла его под крыло». Слова повисли в воздухе, и реакция последовала мгновенно. Жулай вскочил и ткнул пальцем в мою сторону. «Я так и знал, что будет подвох. Сперва ты убеждаешь нас сообщить мастерам про дракона, потом ты тащишь в это дело секту. Скажи, ты это с самого начала задумывал? Они единственные, кто может обеспечить дракону защиту. Если он останется здесь, его рано или поздно найдут и убьют. Мы можем не продавать чешую», — задумчиво сказала Лиса. «Можем не продавать. Хах, я ни за что не поверю, что никто из команды не засунул себе особо крупную чешуйку в сапог или в рукав. Мы уже привлекли внимание. Это место не останется тайным надолго, за нами либо проследят, либо на особняк выйдет какой-нибудь заплутавший сборщик. Нужно что-то делать. Остров я в расчет не беру, туда дракона доставить не проще, чем на Луну. Нужно договариваться с сектой, или уводить дракона на дневной переход, о чем я и втолковываю команде следующие полчаса. Вроде поняли. Остался вопрос, как переместить дракона. Я шел по узкой тропинке, ведущей к домику мастера Линя. Сегодня дождя не было, но тучи закрывали небо черным одеялом. Чувствовал я себя неуютно. Разговор был важным, но я не мог избавиться от сомнений, что мне удастся убедить мастера Линя взять дракона под крыло секты. Мастер находился за домом, в беседке, стоящей посреди сада. Простая, но изящная, резные деревянные столбы поддерживали крышу из темной черепицы, а внутри стоял низкий столик и несколько лавок с подушками на сиденьях. Мастер Линь сидел на одной из подушек, держа в руках тонкостенную пиалу с чаем. Его поза была расслабленной, но взгляд оставался сосредоточенным. «Кит», — махнул он мне, — «я уже чувствую себя твоим секретарем. Прошу прощения, мастер», — вежливо поклонился я. «Да я шучу», — без тени улыбки сказал мастер. «Садись». «Что на этот раз?» Я сел напротив него, скрестив ноги на подушке. Мастер сделал глоток чая и поставил пиалу на столик, ожидая, когда я начну говорить. «Мастер Линь», — начал я осторожно, — «я пришел поговорить о том самом драконе». Его брови слегка приподнялись, и он склонил голову на бок, внимательно глядя на меня. «О том, из леса туманов?» «Да, мы понемногу приручаем его», — переиначил я фразу. «Он терпит нас, но есть проблема. Мне кажется, его рано или поздно обнаружит кто-то кроме нас». «Разумеется», — хмыкнул мастер. «И что, ты хочешь узнать, есть ли поблизости более надежные убежища?» «Не совсем. Я подумал, что, если мы попытаемся поселить его в нашей секте, у нас достаточно ресурсов и знаний, чтобы ухаживать за таким существом. Более того, если мы сможем приручить его или даже воспитать новых драконов, это может стать огромным преимуществом для секты». Мастер Линь тихо хмыкнул и покачал головой. «Кит, ты слишком романтичен в своих мечтах. Это станет для секты проблемой. Огромной. Размером с...» — мастер покрутил пальцами — «с дракона. Ни за что не поверю, что он людей не жрал». «Нет, Кит, секте такой зверь не нужен. Взрослый дракон — это слишком опасно. Даже если он действительно не нападает на людей сейчас, кто гарантирует, что это не изменится? Он духовный зверь не самого слабого ранга». Я хотел было возразить, но он продолжил. «К тому же, ты забываешь о главном. Дракон не покинет лес туманов, окружающая ци здесь слишком слаба для него. Здесь он просто зачахнет, или начнет искать другие источники духовной энергии. А мы оба знаем, что это значит». Я молчал. Его слова звучали логично, но это не делало их менее нежеланными. «Единственное, что я могу предложить совету секты», — продолжил мастер Линь после небольшой паузы, — «это попытаться воспитать молодого дракона. Если когда-нибудь найдется яйцо или детеныш, возможно, тогда мы сможем попытаться выдрессировать его. Иначе, нет». Он снова взял пиалу с чаем, сделал маленький глоток и повернул голову к саду, давая понять, что разговор окончен. Я поднялся на ноги и поклонился ему. «Спасибо за уделенное время, мастер Линь». Он кивнул в ответ, даже не глядя на меня. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, к деревьям сада. Я развернулся и пошел обратно по тропинке. Я догадывался, что реакция мастера Линя будет именно такой, но все равно надеялся на другое. До вечера я сидел в комнате, изучая очередную партию книг. Запасы Столивара я почти полностью изучил и знал уже массу рецептов на все случаи жизни. Огонек свечи мягко освещал страницы, а за окном уже давно сгустился вечер. Я рассчитывал дочитать книгу, но оказалось, мои планы на спокойный вечер были слишком оптимистичны. В дверь затарабанили. Кто-то долбился с такой силой, что я подумал, что полотно вот-вот слетит с петель. «Открывай, трус!» — раздался снаружи голос Гарруса. Судя по его тону, парень был явно не в настроении для дружеской беседы. Я вздохнул, отложил книгу и медленно поднялся. Открыв дверь, я поморщился. От Гарруса ощутимо воняло перегаром. Глаза парня горели смесью решимости и пьяного упрямства. «Чего орешь?» — спросил я, стараясь не показывать раздражения. «Ты знаешь чего?» — он ткнул пальцем мне в грудь. «Лису, тебе сюда вынести, запаковать?» Парень моргнул, но с мысли я его не сбил. «Давай выйдем, решим все по-мужски», — махнул он рукой в сторону выхода. «Кто победит, тот ее и получит». Я моргнул, пытаясь осознать услышанное. «Вот вроде не глупый парень, но сейчас он несет такую чушь, что мне даже смешно стало. Кто победит, тот ее и получит. Что за бред? Типа, женщина, хозяйка на кухне, тигрица в постели и трофей в битве? Серьезно, Гар, ты хоть сам понимаешь, что говоришь?» Криво усмехнулся я, пытаясь перевести все в шутку. «Хотя, надо ли, может, реально лучший вариант отделать парня? По прошлой жизни помню, что правильно поставленный бланш или пара выбитых зубов заставляют следить за словами и поступками. Не надо тут умничать. Думаешь, ты лучше меня? Да ты вообще никто. Все время строишь из себя этого тихоню, а на деле просто трус». Моя улыбка выцвела. «Я стараюсь избегать насилия там, где это возможно, особенно когда речь идет о друзьях или хотя бы приятелях. Агаррус был нормальным парнем, когда не пил, но спокойно принимать оскорбления? Нет уж, мне кажется, ты меня с кем-то перепутал», — сказал я уже без улыбки. «Ты бы проспался. А чего? Зассался мной по разам выйти? Чё, сышь за девчонку сражаться?» — ухмыльнулся он, явно пытаясь меня спровоцировать. Я глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Парень пьян, несет чушь, но, может быть, действительно лучше всего дать ему урок прямо сейчас? Тут бы пригодился какой-нибудь отрезвитель, или какое-нибудь зелье с эффектом общей анестезии, которое вырубит человека. Как раз видел недавно рецепт в одной из книг Столивара. Но зачем, если в такой ситуации вырубить человека можно и без зелья? «Иди к воротам, сейчас подойду», — махнул я рукой. «Почему к воротам?» — удивился он. «Не на плацу уже драться. Драки в секте так-то запрещены». Гаррус хмыкнул и развернулся к выходу. Я закрыл дверь и быстро собрался. Взял рюкзак с аптечкой на случай, если переборщу. Все-таки он из нашей группы, и калечить его я точно не собирался. Когда я вышел из комнаты и направился к воротам, в голове крутились мысли о том, насколько абсурдна вся эта ситуация. Мы вышли за ворота секты и прошли еще сотню метров, чтобы не привлекать внимания. Вечер был темным и тихим, лишь слабый ветер шевелил траву вокруг нас. Я огляделся, чтобы убедиться. Никто за нами не наблюдает. Мы остановились друг напротив друга. «Ну что, готов получить по зубам?» — ухмыльнулся Гаррус и, не дожидаясь ответа, активировал свою технику. Ко мне рванули шипы и щупальца, свитые из теней. От них веяло нешуточной опасностью. Острые края блестели даже в слабом свете луны. Сам Гаррус начал покрываться тьмой, словно облаком. Я увернулся от шипов и быстро сблизился с ним. Тьма почти полностью скрывала его фигуру, но это меня не остановило. Не теряя ни секунды, я впечатал кулак ему прямо в челюсть. Гаррус вылетел из облака тьмы и рухнул на землю с глухим стуком и замер, не шевелясь. Я подошел к его бессознательному телу и проверил пульс. Пульс был ровный и уверенный. Значит, ничего серьезного. Теперь надо превозмочь себя и донести это тело до комнаты. Или найти слугу, который за мелкую монету сделает работу за меня. Утром проснулся привычно рано. Солнце едва успело подняться над горизонтом, а я уже был на ногах. Размялся, как обычно, чтобы разогнать тело и мысли, затем принял холодный душ. Закончив с утренними делами, я направился к комнате Гарруса. Дверь была закрыта, и изнутри доносилось лишь приглушенное сопение. Я постучал, никакой реакции. Постучал громче. «Эй, Гар, открывай!» — — позвал я. Спустя минуту дверь приоткрылась. На пороге появился сонный Гаррус с растрепанными волосами и опухшим лицом. Вид у него был явно помятый, последствия вчерашнего перепоя и моего кулака. «Кит», — пробормотал он хриплым голосом, потирая глаза. Что вчера было?» Он вдруг осекся и, кажется, начал вспоминать события прошлого вечера. «Слушай, прости меня, демоны попутали. Я не дал ему договорить». Резко шагнул вперед, оттеснив его плечом, и вошел в комнату. Она была в таком же хаосе, как и он сам. Одежда разбросана по стульям, на столе стояли две пустые бутылки из-под вина. «Садись, поговорим», — сказал я твердо, указывая на стул. Гаррус замешкался, но все же закрыл дверь и послушно сел. «Ты, похоже, не уяснил», — начал я, глядя ему прямо в глаза. «Твои вялые попытки испортить мою жизнь мне ну никак не нравятся». Он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но я поднял руку, останавливая его. «Подожди, я еще не закончил. Еще раз придешь пьяный выяснять отношения, я тебе конечность сломаю, а потом попрошу Альфа и Сталивара, чтобы они тебе зелья исцеления не продавали, и они мне не откажут. Сейчас мы с тобой приятели, и разговариваю я с тобой по-приятельски, но ком негатива в отношении тебя копится, и как только он станет слишком большим, ты мне угрожаешь», — перебивает он, набычившись. «Ясен пень», — рявкнул я, сделав шаг вперед. «А ты думал, мы с тобой в детские игры играем? Думал, можешь доводить меня, поливать грязью и отделываться обычным? Прости, демоны попутали? Ты хотя бы задумайся, кому это говоришь?» Гаррус напрягся и отвел взгляд, но я продолжал давить. «Чтобы ты понял, я гораздо опытнее тебя, гораздо влиятельнее, и поэтому твои попытки поссориться со мной бесят меня так же, как тебя взбесил бы неразумный ребенок, швыряющийся в тебя навозом с крыши. Уясни уже, вчера я тебя пожалел, но это была последняя поблажка». Я сделал паузу, чтобы дать ему возможность переварить сказанное. «Еще раз напьешься и придешь ко мне выяснять отношения, мы с тобой действительно дуэль устроим, под присмотром наставников. Только результат тебе не понравится и наверняка тебя покалечит». Гаррус молчал, его взгляд метался по комнате, то на меня, то на свои руки, сжатые в кулаки. «Ясно?» — спросил я холодно. «Да ясно». Внутри все еще кипело раздражение, но я заставил себя успокоиться. «Надеюсь, до тебя дошло, потому что второго такого разговора не будет». С этими словами я развернулся и направился к выходу. Уже на пороге остановился и бросил через плечо: «А еще советую тебе прибраться здесь. Твоя комната выглядит так же неприглядно, как ты сам вчера вечером». Глава 24. Несмотря на бонусы, усиливающие медитацию, с момента освоения теневой техники ее прогресс был весьма незначительным и замер на 29 уровне. Я пробовал разные методы, менял места и даже экспериментировал с приемом эликсиров, но ничто не помогало. Может, сказывалась теневая техника, которая конфликтовала с ледяной и с техникой усвоения энергии, а может, сыграла что-то еще, но факт оставался фактом. Долгое время показатель не рос, и это меня напрягало. Возможно, дело решила бы медитация в темных подземельях секты, но мастер Линь туда меня по-прежнему не пускал. Сегодняшнюю медитацию я решил провести в особняке, в комнате первого этажа, которая находилась аккурат под кладкой дракона. Я швырнул посреди комнаты пару пыльных и ветхих гобеленов и сел на них в позе лотоса. Предпочел бы, конечно, умоститься на каком-нибудь диванчике, но, увы, здесь их нет. К слову, медитация на диване куда комфортнее, чем на голом полу в позе лотоса. Только книжные китайские культиваторы могут спокойно медитировать, годами сидя в замудренных позах где-нибудь на вершине горы. А вот я предпочитаю маломальский комфорт. Вот только здесь из всего комфорта разве что выбор между сидением на твердом полу или на гобеленах. Я, конечно, на своем ранге тоже на голой скале могу медитировать, и даже в бурю, но это не делает медитацию более комфортной. Закрываю глаза. Глубокий вдох наполняет мои легкие прохладным воздухом. Сосредотачиваюсь на дыхании. Мир вокруг постепенно угасает, растворяется в тишине, оставляя меня наедине с самим собой. Ци, которая идет от дракона, отличается от той, что разлита по лесу, или которую я поглощал когда-то на горе возле Вейдаде. С каждым вдохом я ощущаю, как в меня проникает живая, дикая энергия, словно ветер перед бурей, наполненный предчувствием шторма. Эта энергия была иной, чем ледяная ци, которую я когда-то поглощал на вершине той горы. Ледяная ци обжигала, резала словно ледяными снежинками и застывала внутри ледяной глыбой, но эта энергия была другой, словно гроза, которую заперли в банку. Она пульсировала и двигалась по моему телу, заполняя грудь и разливаясь по всему телу. Я чувствовал, как она клубится между моих ребер, невидимая, но ощутимая в этом состоянии. Она рвалась наружу, непокорная, ветреная. Грудь изнутри колола слабенькими разрядами боли. Наполнив свой резерв до отказа этой непокорной энергией, слабенькие уколы превратились во вполне ощутимые. Я встал и трижды выполнил технику усвоения ЦИ, этого хватило, чтобы энергия полностью растворилась во мне. С каждым повтором техники я ощущал, как мое тело становится сильнее. Мышцы наливались силой, кости становились чуть-чуть крепче, всего на тысячную часть, но и это было ощутимо. Даже внутренние органы, сердце, легкие, печень наполнялись этой энергией, работая слаженно и мощно. Я чувствовал себя, словно кузнец, который выковывает свое тело изнутри, удар за ударом превращая его в чуть более совершенное оружие. Еще медитация, до отказа, и снова техника усвоения, и снова техника медитации. Все тело ощущалось, как конечность, которую отсидел, онемели конечности, но я решил, что стоит помедитировать еще немного. В очередной медитации я пробыл слишком долго, буквально потерял счет времени, и выдернуло меня только системное оповещение. Вы усердно тренировались и медитировали. Ваш дух меняется, вы получаете повышение показателя, который упустили на 2 ранга закалки. Вы получили плюс 1 к духу. Медитация. Плюс 2. Внимание. Выберите бонус к медитации за 30 ранг способности. Я открыл глаза. Попытался встать, но неловко завалился вперед. Тело ощущалось полностью затекшим. От повышений духа и медитации заломило даже не мышцы и кости, а что-то помимо них, кажется, то самое духовное тело, те энергоканалы. Ни о каком вскочил и почувствовал себя сильнее не шло и речи, я едва двигал конечностями, в попытке размять их. Ситуацию не спасала и энергия шторма, бушующая в груди. Я едва поднялся, разогревая конечности разминкой. Мышцы протестовали, пальцы подергивались, а левая рука почему-то почти не гнулась. Я напоминал себе человека, которого хватил удар. 10 минут ушло на то, чтобы снова начать двигаться. Едва я смог сносно контролировать себя, сразу начал выполнять технику усвоения энергии. Ее нужно было укротить, потому как в груди разливались волны тупой боли. Похоже, с медитацией я переборщил. Первый повтор техники едва получился, руки дергались, стремясь испортить идеальные движения, но с горем пополам я их выполнил. Второй повтор техники вышел еще лучше, а после четвертого я почувствовал себя обновленным. Тело слушалось меня лучше, чем прежде, разум был ясным и сосредоточенным. Теперь можно перейти и к оповещениям. Я перечитал текст в системных окнах и хмыкнул. Ага, выходит, все-таки можно догнать упущенные баллы. Жаль, что с бонусами навыков, которые я получил через поглощение чужой памяти, не все так просто, вряд ли получится догнать десятиричный бонус, во всяком случае, такого шанса мне не выпадало. Но и так великолепно выходит, я уже думал, что те показатели потеряны. Ради такого и неделю-другую можно было медитировать без повышения ранга медитации.